Глава 9. На борту ослепительного. Легкий толчок прервал его грезы. К ослепительному бесшумно пристал какой-то ялик, и Джо удивился, что не слышал стука весел в уключинах. Вслед за тем два человека перескочили через перила кокпита и вошли в каюту. «Они тут дрыхнут, черт побери!» — выругался первый вошедший, сдергивая одеяло с Фриска Кида одной рукой и доставая бутылку с вином другой. Сонный Пит высунул голову из-за ящика и пробормотал приветствие. «А это кто такой?» – спросил новоприбывший по имени Кокни, облизывая усы и стаскивая Джо за ногу на пол. «Пассажир?» «Нет, нет», – торопливо ответил француз Пит. «Это наш новый Юнга, славный парень». «Хороший или плохой, а ему придется держать язык за зубами», — буркнул другой пришелец, до сих пор молчавший, окидывая Джо свирепым взглядом. «А какой ему дадут паек из добычи?» — вставил первый. «Мы с Биллем любим вести дело на чистоту». «На долю ослепительного полагается третья часть. Остальное мы поделим между собою поровну. Пять человек – 5 пайков, вполне справедливо». Француз Пит горячо доказывал, что ослепительный имеет право на экипаж из 3 человек, и призывал Фриска Кида в свидетели. Но последний счел за лучшее уклониться от спора и занялся приготовлением кофе. Из всей этой тарабарщины Джо уловил только то, что спор возгорелся почему-то из-за его особы. Под конец француз Пит настоял на своем, и вновь прибывшие уступили ему после долгих препирательств. Напившись кофе, все отправились на палубу. «Вы стойте тут, в кокпите, и не попадайтесь им на глаза», — шепнул Фриска Кит своему новому приятелю Джо. «Я вас научу, как управлять снастями и всему прочему потом, на досуге. А теперь нам не до того». В груди у Джо шевельнулось чувство благодарности. Он понял инстинктивно, что в случае надобности из всех присутствующих его поддержит только Фриска Кит, и что лишь на него одного можно положиться. К французу Питу у Джо уже появилась какая-то антипатия. Чем вызывалась она, он не мог бы объяснить, но живо ощущал ее. Вдруг заскрипели блоки. В темноте над головой у Джо взвился огромный парус. И ослепительный, подхваченный ветром, плавно понесся в самую середину канала. Биль ослаблял булинь, Кокни стоял на руле. Примечание. Булинь – снасть для подтягивания на ветреной стороны паруса. Конец примечания. Фриска Кит направлял кливер. Француз Пит поддерживал румпель. Джо слышал, как они говорили о том, что нельзя зажигать фонарей, что надо быть начеку, но из всего этого он мог понять только то, что речь идет о нарушении какого-то навигационного правила. Береговые огни Окленда проносились мимо них. Скоро между доками и темными массами кораблей стали вырисовываться неясные очертания болотистых топей, и Джо догадался, что они входят в бухту Сан-Франциско. Ветер набегал с севера слабыми порывами, и ослепительный бесшумно рассекал воды канала. «Куда мы идем?» – спросил Джо у Кокния, желая завязать с ним дружеский разговор и вместе с тем удовлетворить свое любопытство. «Мы идем с компаньоном Биллем за погрузкой на его фабрику», — небрежно ответил этот достойный негациант. Примечание. Негациант – купец, ведущий крупные дела и поддерживающий торговые сношения с отдаленными странами. Конец примечания. Джо подумал, что по наружному виду трудно было бы догадаться, что имеешь дело с такой солидной персоной, как совладелец фабричного предприятия. Но промолчал, сознавая, что в этом новом для него мире рискует наткнуться на еще более поразительные явления. Немного погодя, ему приказали погасить лампу в каюте. Ослепительный повернул к северному берегу. Все молчали. Только Биль и капитан изредка перешептывались. Наконец судно поставили против ветра и осторожно спустили кливер и главный парус. «Короткий канат», – шепотом скомандовал француз Пит Фриско Киду, который прошел на нос и бросил якорь на короткой цепи. Шлюпку ослепительного и ялик, доставивший обоих незнакомцев, подвели к борту. «Пригляди за этим поросенком, как бы он ни нашумел», – произнес в полголоса Биль, спускаясь со своим товарищем в лодку. «Грести умеете?» – спросил Фриско Кит, когда остальные уселись в ялик. Джо утвердительно кивнул головой. «Так беритесь за весла и не стучите». Фриско Кит сел за другую пару весел, а француз Пит взялся за руль. Джо заметил, что весла были чем-то перевязаны, а уключены обтянуты кожей. Все заранее было предусмотрено, и шума быть не могло, разве при неловком взмахе. Но Джо упражнялся в гребле на Мерицком озере и хорошо владел веслами. Они шли следом за первой лодкой вдоль длинного мола. Несколько сторожевых судов стояли на якоре у самого мола. На судах горели яркие сторожевые огни, но лодки пробирались поодаль вне освещенной полосы. По команде Фриско Кида, произнесенной шепотом, Джо сложил весла. Затем обе лодки, бесшумно, точно привидения, пристали к отлогому берегу, и путешественники осторожно выбрались на сушу. Джо последовал за другими. Дойдя до насыпи, футов в 20 высоты, они вскарабкались на нее. По насыпи пролегало узкое железнодорожное полотно, по обе стороны которого навалены были огромные кучи заржавленного железного лома. Эти кучи, пересеченные рельсами, тянулись по всем направлениям, а вдали виднелись смутные очертания какого-то огромного здания, похожего на фабрику. Пришельцы стали забирать лом и перетаскивать его на отмель. Француз Пит схватил за руку Джо и заставил его делать то же самое, приказав еще раз не шуметь. Они сваливали железо на берегу, а Фриско Кит подбирал его и переносил на лодке. Нагрузив сначала одну лодку, он принялся грузить другую. По мере того, как лодки оседали от тяжести, он все дальше отводил их от берега на более глубокое место. Джо работал вместе с другими, не покладая рук, но в то же время недоумевал, что за странная работа, к чему вся эта таинственность и необычайная осторожность. И вдруг его осенило страшное подозрение. Как раз в эту минуту с берега донесся крик филина. Удивившись присутствию филина в таком неподобающем месте, Джо опять нагнулся подбирать железо, как вдруг из темноты выскочил человек и внезапно осветил его потайным фонарем. Ослепленный струей света, Джо откачнулся в сторону, блеснул револьвер и грохнул выстрел. Джо смекнул, что это стреляют в него, и что ему надо опрометью бежать. При всем желании нельзя же было оставаться на месте и вступать в дипломатические переговоры с этим сумасшедшим, у которого в руке еще дымился револьвер. Он кинулся со всех ног к берегу и наткнулся на другого человека с потайным фонарем, который выбежал ему навстречу из-за кучи железа. Опрокинув этого второго человека, он пустился вниз по откосу, но тот быстро вскочил на ноги и, в свою очередь, открыл по нему пальбу. Добежав до берега, Джо кинулся в воду и мигом добрался до ялика. Француз Пит и Фриско Кит, опередившие Джо, уже сидели там, один на передних веслах, другой на задних, и спокойно выжидали его прибытия. Ялик стоял носом к морю. Они держали весла наготове, но не трогались с места, несмотря на долетавшие до них пули. Другая лодка стояла ближе к берегу и загрузла. Биль старался столкнуть ее с места и звал Кокни на помощь, но Кокни совершенно ошалел от страха и бежал за Джо, барахтаясь в воде. Не успел Джо взобраться на корму, как и тот полез на нее. Эта лишняя тяжесть чуть было не опрокинула и без того сильно нагруженный ялик. Он накренился, через борт плеснула вода. В это время с берега дали новый залп. Пальба подняла тревогу. Со сторожевых судов послышались окрики. На малу засновали тени, вдали заливался полицейский свисток. «Пошел прочь!» – крикнул Кит. «Ты нас ко дну пустить хочешь, я вижу. Ступай, помоги товарищу!» Но у Кокни от страху отнялись язык и ноги. «Вышвырните этого полоумного!» – скомандовал француз Пит, продолжавший сидеть на носу. В это мгновение пуля перебила у него весло, и он спокойно достал и вложил в уключину другое, запасное. «Беритесь-ка, Джо!» – промолвил Кит. Джо сообразил, в чем дело, и они разом схватили опешившего от страха Кокни и выкинули его за борт. Две-три пули шлепнулись в воду около того места, где Кокни вынырнул на поверхность. И вынырнул как раз в пору, так как в это самое время подъехал Биль, которому удалось наконец сдвинуться с мели и который моментально выхватил товарища из воды. «Вперед!» – скомандовал француз Пит. И два-три сильных взмаха вынесли их из-под пуль. Обе лодки исчезли во мраке. Но утлый ялик зачерпнул так много воды, что каждую минуту грозила опасность затонуть. Двое продолжали грести, а Джо по приказу француза стал выбрасывать за борт железо. Это спасло их на время. Но в тот момент, когда они остановились у борта ослепительного и стали вылезать, ялик опять накренился и, хлебнув воды, опрокинулся, пустив ко дну остаток железа. Джо и Фриско Кит вынырнули рядом и вскарабкались вместе на судно, волоча за собой пойманную им привязь ялика. Француз Пит был наверху и помог им забраться. Когда они возились с опрокинувшейся лодкой, подъехал и Биль со своим товарищем. Работа закипела, и Джо не успел оглянуться, как парус и кливер сдулись, и ослепительный понесся по каналу. Не доезжая до первого болота, Биль и Кокни распрощались с ними и отошли на свои лодчонки. Француз Пит забрался в каюту и, проклиная свою горькую долю на разных языках, искал утешение на дне бутылки.